Глава 13. Разные люди, разные способности. Просто уму непостижимо. Лиера, остальные четверо – носители способности X. Духовная сила укрепляет тело. Естественно, что после пробуждения в юном возрасте, такие тренировки для них – это детский сад. Те же, чья сила пробудилась только недавно, еще не были так сильны, не говоря уже о тех, кто вообще не обладал способностью X. Точно никто ничего не нахимичил с генетической оценкой этого парня? Господа, сейчас не до шуток! Сказал Ляо Цин. Марсиане говорят все как есть, но это не от грубости и небрежности. Так они всего лишь добиваются того, что им нужно. Все поклялись, что ничего не делали. На самом деле они уже собирались забыть про Ван Джена. Но в итоге паренек оказался не на шутку крепким и снова привлек их внимание. Кажется, ставки повышаются. Появление этого чуда природы, возможно, подтолкнет и разожжет боевой дух нашей пятерки. Согласен. Неплохо бы их раззадорить. Иначе они будут ничего бояться, а когда попадут за пределы Солнечной системы, сразу же споткнутся и полетят вверх тормашками. Это поколение Солнечной системы и впрямь подарило им надежду. Однако, как они прекрасно знали, в других системах тоже не сидят сложа руки. Появившуюся надежду могут запросто задушить. А это еще больнее. Уж лучше совсем без нее. Если на учениях на этих выскочек свалится что-то совсем неожиданное, то это, вне всяких сомнений, их очень здорово мобилизует. Ван Джен кайфовал. На самом деле такой масштаб все-таки был несравним с жесткостью кубика Рубика, потому что здесь не стоял вопрос жизни и смерти. Но тренировка в настоящем мире никогда не сравнится с субпространством. Это ощущение реальности воспринимается не просто пятью чувствами, оно появляется в душе. Настоящее здесь – самое настоящее. А фальшивое там, каким бы реальным ни казалось, все равно фальшивое. Тело соприкасалось с морем, и с каждым плеском воды казалось, что каждая клеточка тела следует за морскими брызгами. Единение с природой – истинное блаженство. Ван Джен чувствовал, что здешнее море – вообще не должно называться морем. Однако это все равно отличалось от тренировки пяти стихий внутри кубика. И все это потому, что именно сила природы отличает реальность от того мира. Поэтому все суперсолдаты сперва тренируются в кубике Рубики, а уже после превосходят самих себя на поле боя. Конечно, шанс на прорыв есть только у выживших. Костигалов не понимал того, что кубик Рубика лишь помогает достичь границы. Но только в реальности можно ее преодолеть. На дисплее темп Ван Джена начал падать. На какое-то мгновение его скорость стала даже выше, чем у Лиера, но, конечно же, Лиера мог и не выкладываться на полную силу. Все были заняты своим, очевидно, совсем не чувствуя сил наблюдать с другими. Но Мэн Ао и остальные, чем больше смотрели за этим парнем, тем больше заинтересовывались. Есть такие люди, которых лучше не замечать. Потому что как только обратишь на них внимание, то уже не сможешь отвести взгляда. Так было и в этом случае. Потому что Ван Джен работал всего одной рукой, а вторая просто болталась в воде. Вот он точно тот самый вид землян, которые скрывают свои настоящие силы и ждут подходящего момента. Он знает, что делает. Довольно произнес Мэн Ао. Если есть превосходство... Совершенно не обязательно выпячивать его. Можно самому повышать интенсивность тренировки для увеличения результатов. Любой добросовестно тренирующийся солдат может стать великим воином. Тем, кто смог дорасти до уровня Мэн Ао, по душе были как раз такие, основательно подходящие к своей подготовке бойцы. Но на деле частенько бывало так, что чем больше у человека таланта, тем больше безответственности и показухи. Хотя внешне он сама серьезность и невозмутимость. А этот парень имел стержень. Кёртис закончил первым. Время – 8 минут 31 секунда. Ли Синь медленнее на 5 секунд. Немногим позже. Долго погружалась в воду. Все же иногда большая грудь – это не так уж хорошо. Временами все таки очень хочется уменьшить эти две глыбы. Но это будет значить, что она признала поражение как девушка, поэтому черт с ними. Радон и Талос все же закончили одновременно. Медленнее Ли Синь на 10 секунд, но было совершенно ясно, что такая разница совсем ничего не доказывает. Все взглянули на Лиера. Тот все еще не закончил. В глазах у Талоса блеснула искра. Губы многозначительно растянулись в улыбке. Ровно на 10-й минуте Лиер поднялся на ноги. Счетчик показывал 1000. С военного рюкзака, как и ожидалось, капала впитавшаяся морская вода. Не дать не взять ровный темп. Ровно 10 минут. Первый высший разряд. Такой вид отжиманий под водой с армейским рюкзаком на спине. Упражнение номер 1 в программе обучения Академии X. Всем пятерым это было не впервой. Первый высший разряд уложится в 10 минут. Второй уложится в диапазон от 10 до 15 минут. Все, что больше 15 минут, считалось заурядным результатом. Какой же результат заслуживал оценки Неут? В Академии X не существовало такой оценки. Не было и никого, кому бы ее поставили. Такие вылетали еще до этапа тренировок. Вдруг в комнате наблюдения появилось и увеличилось изображение. Оно появилось не потому, что еще один рюкзак достиг своего предела и оповестило о сигнале тревоги. «Все 10 минут не высовывал голову, чтобы набрать воздуха?» «Кожное дыхание. Достаточно редкая способность. Не такая заметная, из ряда слабых способностей. Однако в некоторых условиях выживаемости очень полезна». «Неплохие задатки, а? Он тоже закончил». Шестой участник родом из Федерации спутников Сатурна, ростом под 1,80 м, но для представителей элиты его родины комплекция совсем обычная. Друг крепыша, демонстрировавшего возможности своего тела на пикнике, звали его Ши Токе. Он привлек внимание всех 5 асов. Результат в 11 минут в Академии X тоже считался отличным. «Младший брат со спутников Сатурна?» — подошел Радон, улыбнувшись. Ши Токе улыбнулся и кивнул головой. Он использовал кожное дыхание, наивно надеясь посоревноваться с ними, но эти 5 – мастера своего дела, а лучшие из лучших. А он просто человек со странной способностью и только. Однако глупцом он все же не был и не стал тут же поддаваться попыткам Радона переманить себя. Обладателям способностей, ясное дело, нужно тщательно выбирать тех, за кем следовать. Это ключевой момент, который определит участие в IG. Выберешь не того лидера, и ничего хорошего не выйдет. Радону тоже было все равно. Он ничуть не остыл в своих любезностях. Все-таки главное – это отношения. За таланты нужно платить высокую цену. Один за другим снова поднимались люди, большинство из которых было из звездной 8 Луны до Марса. Когда Милу поднялась из воды, то приковала к себе множество горящих взглядов. Однако, как только она встала позади Кёртиса, все взгляды тут же опустились. От взглядов на тело Мэнтянь можно было распалиться еще больше. Эта девушка почти совершенство. Но от идеала ее отдаляла холодность и издержки способности X. По слухам, чем холоднее снаружи обладатели замораживающего типа силы, тем более страстны в глубине своей души. Но эта страсть, разумеется, направляется только на тех, кому они придают значение. Лиер прохладно ей улыбнулся. Мэнтянь по-прежнему равнодушно вытирала мокрое лицо. Но Лиер, очевидно, не придавал отношению Мэнтянь большого значения. У него свои методы, свои подходы. Если попытаться отыскать в нем какие-то особые черты, то это будет уверенность в себе. В этом он не похож ни на кого другого. Ван Джен закончил поздновато. 16 минут 35 секунд. Под конец он уже использовал 2 пальца. Хотел попробовать 1 палец, но скорость упала, поэтому он бросил эту затею. Человеческие возможности и впрямь ограничены, но преодоление этих пределов может открыть совсем другие высоты. Последним закончил всеобщий любимец – толстяк Ло Фэй. Он встал за Лиером и тихим голосом сказал: «Вчера объелся, еще и намешал всего. С утра встал, а в животе бурлит. Пока не полегчало». Окружающие тут же отошли от него на безопасное расстояние. «Твою ж мать! Не прорвет же сейчас этого придурка!» Все было подумали, что настало время отдыха. Суянь прищурился в улыбке. «Неплохо. Пока выкидывать некого. А теперь вокруг острова 10 кругов. Бегом марш! Кто не добежит, останется без сна и еды!» Некоторые, по всей видимости, измотавшиеся на 80-90%, побледнели. «Побегать-то можно. 10 кружочков на стадионе еще можно выдержать. Но не вокруг же острова. Многие подняли глаза к бирюзовому небу, наконец понимая, отчего это место называется Дьявольским островом. Дьявол время от времени может дать несколько минуток отдышаться, но цена их очень высока. Очень скоро все осознали одну очень жестокую вещь. Этот остров хоть и небольшой, но все-таки не такой маленький, как могло показаться. Пробежать один круг – еще ладно, но 10! Твою ж налево! Его не то что за день, за 3 дня там можно обижать? Разве это тренировка? Это просто убийство какое-то. Нереально выполнить. Начали. В браслетах есть карта. Да, точно, забыл предупредить. Срезать можно. Но с той оговоркой, что круг не будет считаться. Сказал Су Янь с улыбкой на лице. Казалось, что их страдания доставляли ему высшую степень удовольствия. Кёртис еле заметно улыбнулся. Командир Су, такое испытание не помеха для жителей Луны. Отправляемся. Было совершенно ясно, что у Кёртиса в запасе еще сохранились силы. Милу и остальные с улыбками на лицах последовали за ним. Разница пока была незначительной, но по мере повышения интенсивности тренировки она становилась все больше. Это состязание на выносливость. Жители Луны стартанули. Лей Синь улыбнулась своим. «Марсиане, когда это мы сдавались? Вперед!» Все, к кому она обратилась, втопили вместе с ней, вмиг опередив Кёртиса и его команду. Честолюбие марсиан действительно зашкаливает. Пробежать 10 кругов требовалось не на скорость, а просто продержаться. Один за другим все побежали. Льер даже не взглянул на Ло Фея, пустился в дорогу один. Ло Фей погрустнел. «Да они просто смерти его хотят!» «Толстяк, смотри, как тебе хреново! Откажись и ладно! Как раз появится еще одно местечко среди основных!» Пробегавшие мимо не упускали возможности подколоть. «Погнали и мы!» – произнес Ван Джен, видя, как Мэн Тянь, Джан Жунань и Джан Шань немного устали. Эти учения и впрямь нечеловеческие. Мэн Тянь очень сильна, но видно, что для таких выжимающих до капли тренировок даже ее сил не хватает. С Джан Жунань точно так же. Способности у нее выдающиеся, но подготовки недостаточно. В течение короткого времени еще может проявлять свое превосходство. Но если попадает в жесткую изматывающую мясорубку, то сил уже не хватает. Однако разве это не отличный шанс поднатаскаться? «Идем, раз уж дошли до этого этапа, то кровь из носа нужно продержаться!» Джан Шань на самом деле выдохся. Дыхание еще не выровнялось. И прежняя подготовка, и данные у него были самыми скромными среди всех остальных. «Вперед!» – вдруг сказала Джан Жунань, отчего Джан Шань совершенно опешил. «Ничего себе! Жунань вдруг меня подбодрила?» «Разве это приободрение? Боюсь, отстанешь!» – сказала Джан Жунань. «Ха-ха, люди из Академии Роса ничего не боятся! Блин! Многих уже повыкидывали! Надо держаться до конца!» Джан Шань яростно ударил себя в грудь, и все четверо двинулись в путь. Ван Джен возглавил команду, позволив всем троим держаться за ним. Лидеры могут уставать больше остальных, но Ван Джен на самом деле не устал.